Максимы. Иметь уверенные и определенные суждения, инстинкты, страсти, устойчивый и известный характер – все это оборачивается кошмаром превращения нашей души в факт, ее материализации и преобразования ее в нечто внешнее. Жить в мягком и текучем состоянии незнания вещей и самого себя – вот единственный образ жизни, который приличествует мудрецу и утешает его. Уметь постоянно ставить себя между вещами и самим собой – самая высокая степень мудрости и благоразумия. Наша личность должна быть непроницаемой даже для нас самих. Отсюда проистекает наша обязанность постоянно воображать себя в мечтах и включать нас в свои мечты, чтобы мы не могли иметь суждений относительно нас. Особенно мы должны избегать вторжения других в нашу личность. Любой посторонний интерес к нам – беспримерная бестактность. Обыкновенное приветствие, как поживаете, от непростительного хамства отделяет то, что, как правило, оно совершенно пустое и неискреннее. Любить – значит устать от одиночества. Поэтому любовь – это трусость и предательство нас самих. Крайне важно не любить. Давать добрые советы – значит оскорблять способность заблуждаться, которую даровал нам Бог. Кроме того, чужие действия должны обладать тем преимуществом, что они не являются нашими. Спрашивать советы у других допустимо лишь для того, чтобы, когда мы будем действовать совершенно иначе, мы знали, что мы действуем вопреки другости. Единственное преимущество учения — наслаждаться тем, чего не сказали другие. Искусство есть изоляция. Всякий художник должен стремиться изолировать других. Внушить их душам желание одиночества. Высший триумф художника заключается в том, чтобы читатель, прочитав его произведение, предпочитал обладать ими, а не читать. Не потому, что это происходит с посвященными, а потому, что это самая большая дань. Трезво рассуждать — значит быть не в ладах с самим собой. Оправданное состояние духа, когда смотришь внутрь самого себя, это состояние того, который смотрит на нервы и на нерешенности. Единственная умственная деятельность, достойная высшего существа, это спокойное и холодное сопереживание всему тому, что не является им самим. Не то чтобы такое поведение было сколько-нибудь справедливым и истинным, но оно так завидно, что его нужно придерживаться.